Наконец, еще известие, впрочем, позднейшее. В 1257 году Даниил Романович Галицкий велел взять дань на Ятвягах черные куны и бель сребро. Ясно, что здесь слова «бель» и «сребро» должны быть принимаемы совершенно отдельно, ибо летописец не имел никакой нужды объяснять, что «бель» означает «серебро». Но позднейшие переписчики, не понявши дело, в соответствии с черным куном поставили «бело-сребро», как читается в некоторых списках. Что касается досчета, то под 1160 годом в летописи встречаем счет тьмами. «Много зла сотвориша, половцы, взяша душ более тьмы». Торговля в описываемое время была главным средством накопления богатств на Руси. Ибо не встречаем более известий о выгодных походах в Грецию или на Восток, о разграблении богатых городов и народов. Умножение богатств при столкновении с более образованными народами обнаруживалось в стремлении к украшению жизни, к искусству. Искусство прежде всего служило религии. Часто с подробностями рассказывает летописец о построении церквей. В конце XI века известен был охотою к постройкам митрополит Ефрем, живший в Переяславле, где сначала была митрополия. Он построил в Переяславле церковь святого Михаила, украсивший ее всякую красотою, по выражению летописца. Докончив эту церковь, он заложил другую на городских воротах во имя святого Федора, потом третью святого Андрея, и у церкви от ворот строение банное, чего не было прежде на Руси. О банном строении было много толков. Карамзин вместе с Болтином принимает, что это баптистерион, и прибавляет: невежды думали, что митрополит строил народные или торговые бани. Но так могут думать не одни невежды. Митрополит очень мог построить здание первой необходимости. Строил же он городскую стену. Банное строение он мог заложить с целью благотворительную, чтобы дать бедным и странникам средства к омовению. Арцебашев приводит следующее место из Кедрина по русскому переводу. Императрице Феодоре, бывшей обыкновение ходить во святой Влахернский храм Богородицы, ово ради моления, ово же для омовения своими щерьми. Заложил вокруг города стену каменную. Одним словом, украсил город Переяславль зданиями церковными и разными другими. В 1115 году соединенные князья построили в Вышгороде каменную церковь, куда перенесли из деревянной мощи святых Бориса и Глеба, над ракою которых поставили терем серебряный. На севере, как строитель и украситель церквей, славился Андрей Боголюбский. Главным памятником его ревности осталась здесь Богородичная церковь во Владимире Залесском, построенная в 1158 году, вся из белого камня, привезенного водою из Болгарии. Новейшие исследования подтверждают известие, что церковь эта построена западными художниками, присланными Андрею от императора Фридриха I. Татищев, том 3, примечание 483. Полное собрание русских летописей, том 1, страница 149. В этой церкви стояла знаменитая икона Богородицы, принесенная из Царяграда. В нее, по словам летописи, Андрей вковал больше 30 гривен золота, кроме серебра, драгоценных каменьев и жемчуга. В 1194 году при Всеволоде III эта церковь была обновлена после Большого пожара. При Всеволоде же построен во Владимире Дмитриевский собор, дивно украшенный иконами и писанием. В 1194 году обновлена была Богородичная церковь в Суздале, которая, по словам летописца, опадала от старости и безнарядья. Покрыли ее оловом от верху до камар наружных сводов и притворов. «Чудное дело!» — говорит при этом летописец, епископ Иоанн, «не искал мастеров у немцев, а нашел их между служками при Богородичной Владимирской церкви и своими собственными. Они сумели и олово лить, и покрыть, и известью выбелить». Здесь летописец прямо говорит, что епископ не искал мастеров между немцами. Знак, что других мастеров, греческих, кроме западных, немецких, на севере не знали. Что предшествующие здания церкви Боголюбского были построены последними. Но поновленная таким образом церковь недолго простояла. В 1222 году князь Юрий Всеволодович принужден был сломать ее, потому что начала рушиться от старости и верх обвалился. Построена она была при Владимире Мономахе. Упомянутая выше церковь святого Михаила в Переяславле упала в 1122 году, не простоявшей и 50 лет. Строили церкви и каменные очень скоро. Так, например, в Новгороде в 1179 году заложили церковь Благовещения 21 мая, а кончили 25 августа. В 1196 году заложили церковь святого Кирилла в апреле, закончили 8 июля. В 1198 году в Руси заложили церковь Преображения 21 мая, а кончили 31 июля. В том же году в Новгороде начали строить церковь Преображения 8 июня, окончили в сентябре. В 1219 году заложили церковь каменную малую, святых трех отрок, и окончили ее в 4 дня. Снаружи церкви покрывались оловом, верх или главы золотились, внутри украшались иконами, стенною живописью, серебряными паникадилами. Иконы украшались золотом и финифтью, дорогими каменьями и жемчугом.